Часть четвертая. В ожидании бури. Глава 21. Доклад о происшествии в поместье господина Джу, магистра архива внутренних и внешних рек города Энь, провинции Дун, случившегося 31 числа 12 месяца. На основе расследований, проведенных старшими членами Хэйань отряда Фэй, Ди Тань и Ди Фу, за период, составляющий 10 дней от момента происшествия. В алхимической комнате в западном крыле поместья Джу посреди ночи появилась расщелина длиной в 7 локтей. Она пересекала начертанный кровью массив в 8-3 грамм. По следам духовной силы определили, что кровь принадлежала сакральному зверю Бисе, девятому сыну дракона. Золотая пудра была разбросана подобно песку. Поскольку Бисе чует запах золота и серебра, кровь его с золотой пудры использовалась для перенаправления потока подземной бойцы. Лун Кай закрепил кисть на крючке темной деревянной вешалки для кистей. Он знал, что ему придется продолжать расследование в запретном старом городе. Стоило подождать, когда городская стража выпишет официальный документ о закрытии этого дела, списав все на странное стечение обстоятельств. Едва ли господин Джу сам начертал в той комнате заклинательный массив. Место, где по расчетам должен произойти взрыв, упоминалось в докладе Лун Кая для главного магистра палаты алхимиков в небесной столице. Перехватив доклад и избавившись от одного из ученых архива, Джу словно притянул это судьбоносное событие в свой дом. Но нужно быть глупцом, чтобы не понимать. Кто-то очень постарался и изменил направление перед взрывом, используя сложное заклинание с 8-3 граммами. Один из представителей рода Бисе живет в резиденции Хэйань. Гоу Дзянчен? Старший сын семьи Гоу вел неподобающий образ жизни, сбегал из дома, не участвовал в делах семьи и не хотел становиться чиновником. Казалось, что он лишен добродетелей и самолюбив. Сложно сказать, о чем он думал и чего хотел на самом деле. Хотя Гоу Дзянчен был тем, кого Лун Кай считал другом. «Ай-я! Вы только посмотрите на этого красавца Алуна!» произнес Гоу Дзянчен, вечером забредя в его комнату. «Думаю, в будущем ты прославишься как красивый ученый-преступник. Хотя нужно придумать что-нибудь поэтичное». Он сделал вид, будто задумался. «Может, крадущий сердца ледяной красотой алхимик из города Энь?» Листовка с лицом Лун Кая, выведенным тушью, уже украшала стены не только города Энь, но и города Ду. 10 дней прошло с тех пор, как он стал прятаться под маской в доме госпожи Линь-Линь, которая для обычных людей являла собой привлекательную молодую женщину, хозяйку мастерской, где она красила и продавала ткани, нити и вышивку. Для необычных, знакомых с миром тьмы, она была демоницей, которая решила затаиться среди людей. Лун Кай знал Линь-Линь с тех времен, как был ребенком. Наделенная несравненной красотой и изяществом, известная любимица принца воров стала посредником между одним из глав ордена Хэйань и главой палаты серых рынков. Такой палаты не существовало официально, но власть над преступным миром империи была в руках одного человека. Будучи демоном-лисой с 5 хвостами, Линь-Линь придумывала изощренные способы досадить человеку, который когда-то отверг ее похотливое желание. Однажды, встретив его в городе Энь в лавке травника, она прошептала. «Господин Лун, мы не виделись с тех пор, как ты был невинным мальчиком, но твоя нечистая ци всегда будоражила мой искушенный вкус. Почему бы нам, раз ты уже так возмужал и мужская сила в тебе созрела, не разделить ложе? Могу поклясться, ты не пожалеешь, когда впитаешь аромат камелии из губ моих». Дом лисы находился в квартале ремесленников в городе Ду. Двухэтажный и кирпичный, он имел 6 комнат, а главные ворота вели к маленькому внутреннему дворику и саду с камелиями. 2 других боковых дома в один этаж служили складами для тканей и товаров. Когда-то это место принадлежало господину Хуа, что славился созданием цветов из шелка. Дела его шли хорошо до того дня, как он встретил Линь-Линь, внезапно заболев и сделав ее своей супругой. Настоящую жену он выгнал с сыном из дома. С тех пор прошло уже больше 100 лет. Комнаты не отличались изысканным убранством, были простыми и чистыми. Линь-Линь держала двух слуг, слабых демонов из мира тьмы. Дверные проемы покрывали бумажные талисманы от злых намерений. Но на самом же деле они служили барьером для тех, кто решит вмешаться в дела ее жильцов. Хозяйка вела простую жизнь, только чтобы передавать письма людей из палаты серых рынков, используя тайный язык тканей. У принца-воров в каждой провинции империи были такие мастерские. Свеча на бронзовой подставке теплым светом озаряла стол с книгами на деревянных дощечках из архива города Ду, принадлежности для написания текстов и соломенную фигурку, старое воспоминание Лункая, предметы, расставленные в совершенном порядке. Только одна вещь выглядела новой — платочек с вышитым журавлем в цветах. Он лежал сверху на вешалке для кистей. Ткань впитала в себя запах сахарной тыквы, потому что госпожа этого дома хитростью вплела волос особенной девушки в узор ниток. Лункай вздохнул, посмотрев в окно, где за бамбуковыми занавесками завывал зимний ветер. Вскоре взгляд его снова обратился к платку с вышивкой. Стоило коснуться нежного шелка, и вокруг кончиков пальцев нечистая ци начинала клубиться слабыми всполохами, желая поглотить чистую. Он убрал руку, вспоминая, как Лилань зашла в его комнату 2 дня назад. Она уже могла ходить, пульс стал стабильным, циркуляция духовной силы пришла в благоприятное состояние, и не было больше следов яда. «И извини, если отвлекаю от работы», — произнесла она, пряча что-то за спиной. Волосы ее были уложены в прическу с серебряными цепочками. Верхнее одеяние напоминало оттенок листвы с узором из колосьев. Зимним утром она казалась теплым летним ветерком. Но следы пудры и румян придавали лицу более зрелый вид. Лункай не сомневался в том, что госпожа Линь-Линь занималась ее внешним видом, пытаясь придать чужой природной красоте свой оттенок. «Я бы хотела выразить благодарность за помощь и спасение от яда». Голос ее звучал едва уловимо. «Хорошо», — ответил он и опустил взгляд на бумаги, в которых кистью делал записи по изменениям в бойцы под городом Ду. «Я говорю спасибо тебе, Лункай», — продолжила она, положив светлый платок на вешалку для кистей. «Сама вышивала, а госпожа Линь-Линь помогала. Помнишь, я как-то брала у тебя шелковый платок с жареными каштанами и не вернула? Прими этот, пожалуйста». «Хорошо». Снова кивнул он, пытаясь вспомнить значение иероглифа, что только что выводил. «Ну, я пойду. Не буду отвлекать от дел. Мао-Мао хотела что-то показать». «Будь осторожней». «Что?» «Они обе демоницы из мира тьмы. Лиса и кошка. У них другое понимание добродетелей. Не забывай об этом, пожалуйста. Старый господин Ли сказал бы то же самое». «Да, я пойду». То был не просто платочек с вышивкой журавля в окружении цветов. Госпожа Линь-Линь зачаровала его, чтобы усилить присутствие духа Лилань. Съевшая плод с древа Тао, самая сильная чистая ци, что его духовная сила жаждала, подобно человеку, лишенному воды в пустыне. «Чем сильнее она становилась, тем слаще мое томление внутри». Рассеянное внимание Лункая обострилось, стоило почувствовать колыхание темной духовной силы на кушетке. Один удар сердца отделял от момента, когда талисман вылетел из рукава и прозвучал грудной женский хохот. «Ха-ха-ха! Господин наследник! А вы не меняетесь!» — произнесла демоница, поймав талисман между пальцев, но всхлипнула, когда он загорелся. «Ах! А это уже было грубо!» «У вас какие-то дела со мной, госпожа Линь-Линь?» — ответил он безразличным тоном. «Не смейте звать меня наследником в присутствии госпожи Ли и господина Гоу». «Сейчас-то мы наедине. Быстро заметил мое появление. А я так хотела тебя удивить». «Если у вас нет ничего весомого, уходите». «Ай, я. И даже не одаришь взглядом ту, что так желала посмотреть в твои глаза». Овальное лицо, подобное красивой маске, покрывали пудры и румяна, янтарные глаза, подведенные черной тушью, пухлые губы цвета бутона красной камелии были приоткрыты в усмешке. Длинные темные волосы спадали на бледные плечи, едва прикрытые багровым одеянием. Шею и ключицы украшали серебряные символы высшего демона. На бледной коже их узор блестел в свете свечи и уводил взор в складки одеяния. Женщина снова захохотала. Она лежала на кушетке, изящной рукой опираясь на перегородку. «Смотришь так, будто уже готов принять мое предложение», — сказала она, спустив одеяние с правого плеча чуть ниже. «А я готова принять тебя. Порой это томление внутри невыносимо, стоит посмотреть в твои глаза. Тебе чудится то, что хочешь увидеть», — ответил он, переведя взгляд на светлый платок с вышивкой. Он снял кисть с вешалки, протянув руку к тушечнице, придержал длинный рукав. Там еще оставалась растертая тушь. Он был готов отвлечься и начать писать новый доклад, когда Линь-Линь произнесла веселым тоном. «А, у господина-наследника только одна девица на уме. А вот в ее темной повязке светлый камень с моей капелькой крови. Если господин-наследник не сделает ничего со своим жгучим желанием, девицу кто-нибудь уведет и проведет сладкую первую ночь, оставив этого глупца ни с чем». Прозвучал треск. «Что ты сказала?» — спросил Лункай таким ледяным тоном, какого сам не ожидал. «Ха-ха-ха!» — кашлянула женщина, подпрыгнув и сев на кушетке, опустила глаза в пол. «Прошу прощения, господин наследник. Я сказала лишнее». Он вдруг ощутил что-то странное и мягкое в руке. Кисть для каллиграфии сломалась, а тушь оставила отвратительное пятно на чистом листе рисовой бумаги. «Запятнать чистоту». «Если тебе, глупая лиса, больше нечего сказать, уходи», — добавил он, заворачивая кусочки кисти в грязную бумагу. «Есть что? Есть!» — ответила демоница, доставая свиток из длинного рукава багрового одеяния. «С вашего позволения зачитываю. Госпоже Линь-Линь, хозяйке мастерской изящной ткани в городе Ду, провинции Дун. Больших и малых пологов из шелка, вышитого цветами камелии, 100 штук. Занавесок малых из синей шерсти, 60 штук. 30 бамбуковых занавесок, обшитых розовой бахромой. Чехлы для стульев и табуреток. Скатерти и покрывала для кроватей. По 30 штук каждого изделия. Скатерть из пятнистого бамбука с рисунком веток, абрикоса и цветов — 1 штука. Пятнистый бамбук с рисунком веток, абрикоса и цветов был секретным паролем для встреч среди бывших членов палаты серых рынков. 100, 60, 30, 30 — эти цифры значили место встречи. Лун Кай встал, собираясь переодеться и выйти на улицу. Стоило протянуть руку к бамбуковой маске на полке, как госпожа Линь-Линь прошептала: «Дорогой господин наследник, я взяла на себя смелость сходить за вашим товаром для вас. Не станете же вы на меня злиться из-за такой мелочи? У вас могут быть проблемы, прознай кто о вашем присутствии в городе Ду. Я беспокоилась о вас. Прошу, примите». Он обернулся, когда женщина оказалась рядом. В ее пальцах с длинными красными ногтями лежал серый фарфоровый горшочек с крышкой. То была мазь, знакомая с детства. В первый раз, нанося ее на жизненно важные точки на теле, старая служанка в комнате принца воров произнесла: «Тимьян и мята. Запах, чтобы отдыхать душой. Кровь тысячелетнего сакрального журавля из сада золота. Основа, чтобы жить долго и держать баланс ци. Принц воров помогает и ценит вас только потому, что надеется. В будущем вы станете опорой для всех последователей темного пути. В будущем не забудете его доброты». «Господин наследник», — прозвучал певучий голос демоницы сквозь туман воспоминаний, «позвольте мне наложить на ваше тело эту драгоценную мазь». Лун Кай положил руку на талию женщины, медленным движением провел ладонью вниз к бедру и прижал ее к себе. Цветочный аромат казался приторным, а жар от тела раздражал. Его нечистая духовная сила не принимала другую нечистую. Он ощутил, как Линь-Линь сглотнула, а пульс ее стал быстрее. Он нагнулся к темным волосам и прошептал в ухо: «Еще раз влезешь в мои дела, я лишу тебя демонического ядра». Она замерла, когда оранжевый дым окутал ее волосы. Багровое одеяние осталось в руке Лункая, но он успел подхватить горшочек перед тем, как тот встретился бы с полом. Рыжая лисица с 5 хвостами выскочила в окно 2-го этажа, заставив бамбуковую занавеску трепетать.